«Что ж, сын мой, — сказал отец Аббакум, — дело сделано, пора возвращаться назад. А с девкой что теперь делать? — спросил я. — Здесь ей негде теперь остановиться, да и объяснить бы, по-хорошему надо, что случилось, когда она будет готова нас выслушать. Об этом не беспокойся, — сказал священник, — мы возьмем ее с собой. В крепости я обо всем позабочусь, при церкви какое-то время поживет. Я подошел к сержанту, забирая у него девушку. «Собирай ребят, Проша», — обратился я к нему, — «мы возвращаемся». Назад мы шли уже быстрым шагом, так как уже начало темнеть. Я нес девушку сам, мне, с моей магией, это было не в тягость. Когда мы добрались до стен, я зажег сигнальный огонь, символизируя, что это идут свои, и мы без происшествий дошли до наших ворот. «Ну, бывай, сын мой», — сказал отец Аббакум, забирая у меня все еще спящую девушку. «Возможно, я переборщил с ментальной магией. Приятно было с тобой поработать, если даст Господь. Когда-нибудь мы это повторим». С этими словами священник с девушкой на руках повернулся и двинулся в сторону церкви. «Вольно, рота», — сказал я, обратившись к своим ребятам. «Спасибо вам за помощь. А теперь идите отдыхать, завтра нам еще дежурить». Солдаты отдали мне честь двумя пальцами и побрели в сторону казарм. Было видно по их виду, что они подустали от такого похода. «Пожалуй, я тоже изрядно вымотался, мне бы доковылять до письменного стола, а там в ящике у меня Ерофеич лежит, хряпну стопку, да тоже спать». Стоило мне так подумать, как из-за угла таверны ко мне подбежал солдат, он отдал мне честь и заговорил: «Михаил Андреевич, комендант требует вас к себе». Ну, понеслась, а чего я еще ожидал, я же якшался с его, можно сказать, заклятым врагом. «Тут ничего не поделаешь, придется идти, отдых отложу на потом. Передай Петру Алексеевичу, что я скоро буду». Вздохнув, сказал я солдату, после чего тот кивнул и побежал обратно. Глава 5. По пути к крепостному особняку коменданта, я стал готовиться к худшему. Примерно представляя, что меня ждет, я прикидывал, как мне вести диалог, так как за время службы в Тюменцевской крепости успел достаточно изучить Петра Алексеевича, и порядочным человеком назвать его сложно. Но он прямой, как торчащий гвоздь, по характеру, мне всегда было просто ладить с такими, и даже порой манипулировать ими для каких-либо своих целей. Собственно говоря, я как раз увидел в помощи святоши возможность, да и не особо усердствовал. Пока мы разбирались с тварями, святой отец сделал почти всю работу и без меня. Впрочем, я мог приложить куда больше усилий и сжечь первого же мороха прямо в доме. Ежедневные тренировки все эти месяцы принесли свои результаты. Но, если бы я так сделал, было бы слишком мало свидетелей, и данная возможность обратилась бы в прах вместе с тварью. В целом, если опустить некоторые нюансы с жертвами, все сложилось вполне удачно. Я тут опомнился и убрал ухмылку со своего лица. Уже столько времени прошло, а от подобных вредных привычек я так и не избавился. К тому же, на этой физиономии мой нездоровый оскал выглядит еще неприятнее, чем на моем прежнем лице. Такую гримасу и нечисть испугаться запросто может. Сейчас уже стемнело, и никто из зевак этого, вроде бы, не заметил, и все же, незачем окружающим видеть меня таким, это может навредить моим планам. Моей целью был перевод, скорый, не через месяц-два, а прямо завтра-послезавтра. Неважно куда, лишь бы там было что посерьезнее протирания штанов за письменным столом, были события, хоть что-то происходило, даже готов для этого пожертвовать своим нынешним званием, невелика беда. Да и что толку от звания, когда развитие в силе едва движется. На одних тренировках далеко не уедешь, а я рассчитывал в скором времени добраться до истинного мага. И потом, я почти полгода не понять чем занимался. Эти месяцы я был словно застывшая во льдах лягушка, без движения, без жизни, пока не наступила весна и снега не растаяли. «Да не вставай, Петр Алексеевич, у себя», — обратился я к караульному, начавшему было вставать со стула. «Да, ваше благородие», — ответил караульный. Я, не церемонясь, стукнул в дверь два раза и открыл ее, войдя внутрь. «Петр Алексеевич, добрый вечер», — сказал я стоящему у окна коменданту, раскуривающему трубку. «Ты хотел меня видеть». Он молча окинул меня взглядом, а затем повернулся к окну. «Да, Морозов, проходи, присаживайся», — сказал он, не поворачиваясь. Я сел на ближайший стул у стола. Комендант сел за письменный стол напротив меня, затянулся трубкой и продолжил. «Догадываешься, почему вызвал тебя?» — сказал комендант. «Подозреваю», — ответил я, — «не надейся, что я похвалю тебя за то, что ты избавил крепость от мороха», — сказал он, выпустив дым. «Ты действовал в самоволку, не уведомил меня, рисковал солдатами крепости, уйдя в лес. В народе уже сегодня болтать начали, как солдаты из крепостной роты, как послушные собачонки плелись следом за всюду сующим свой нос святошей, возомнившим себя здесь пупом земли, выполняли все его просьбы, словно церковь здесь признается законом и властью. Ты вообще думал, как это будет выглядеть в глазах окружающих? Не до этого мне было, Петр Алексеевич», — ответил на это я. «Конечно, это была ложь. Все я прекрасно понимал, на то и был расчет. Морохов было два, мы шли по следам пропавших и наткнулись на второго, там же его и умертвили. О наличии в лесу вольницы я умолчал. Если комендант узнает о том, что неподалеку есть незаконно отстроенная деревня со сбежавшими крепостными, он к концу недели сравняет эту деревню с землей, а я уже бросил фразу, что приходил не по их душе, так что, если информация и дойдет до Петра Алексеевича, то уж точно не от меня, грош цена моим словам, если я буду поступать иначе, да хоть 10, ответил комендант, эта гнида в рясе уже в печенке у меня сидит, везде ему надо, везде решать вопросы лезет. Пузатый всерьез считает, что без него тут дела не решатся, а тут ты еще ему потакать вздумал. Мне, в общем-то, давно интересно, перебил я его, почему вы так не ладите друг с другом, а это, старлей, не твое собачье дело, сурово сказал комендант, но потом смягчившись, продолжил, эх, Морозов, наделал же ты глупостей, а ведь я всерьез думал, что мы с тобой так и будем ладить, но мне не нужны здесь люди, действующие самовольно, без моего ведома. Более того, я вынужден сделать из тебя козла отпущения, в назидание другим, чтоб такое не повторялось. Я уже подписал документы о твоем переводе и разжаловании, и связался со знакомыми, по старым связям. Рановато тебя поставили ротой командовать. Отправишься с торговцами в Терехово, поступишь на службу в качестве заместителя командира роты в звании лейтенанта, на месте разберешься, что там да как. Там с тебя снимут спесь и научат действовать строго по приказу, а если нет, бросит твое тело в канаву и присыпет землей, а твоим родственникам передадут соболезнования, мол, погиб на службе. Если жив останешься, потом мне еще спасибо скажешь. С таким характером, как у тебя, тебе дорога разве что стать комендантом такой же захолустной малочисленной крепости. Империя не жалует служак, кто проявляет инициативу там, где это не нужно. Я снова чуть было не улыбнулся. Вот оно, этого я и хотел. Наконец я сменю обстановку. Пусть что угодно говорит, сравнивая меня с собой. Может, он и правда видит во мне себя, да только откуда ему понять, что я не совершаю спонтанных поступков в таких делах, не взвесив заранее все плюсы и минусы. Ну теперь, после такого ко мне отношения, заговорил тут я, чувствую, Петр Алексеевич, что просто обязан выпросить у тебя причины вашего разлада. Да, это не мое дело, я это уже слышал. Но я бы хотел знать правду об этом, понимать, за что получил перевод и разжалование. Какого, черт тебя дери, еще отношения, вспылил тут он. Радуйся, что я тебя показательно не вздернул на дыбе, и не выпорол, чтоб мало не показалось. Ожидаемо. Их конфликт и правда имеет глубокие корни, о которых комендант будет молчать даже под пытками. Жаль будет уезжать, так и не узнав этот секрет. А я бы хотел закончить все дела здесь, чтобы сюда не возвращаться. Пусть это и суеверие, не подобающее моему статусу, но есть одна такая примета у меня, не мной придуманная. Если остаются какие-то неоконченные дела и желание их исполнить, твоя судьба перевернется вверх дном и ты вернешься к тому же месту, чтобы, так или иначе, это закончить. Не то, чтобы я в это безоговорочно верю, но и неоконченных дел предпочитаю избегать. Петр Алексеевич, ты бы этого не сделал, давай будем честны. Не унимался я, не думаю, что ты горишь желанием получить после этого целый род Морозовых в список своих заклятых врагов. Но, тем не менее, будет крайне непонятная ситуация, если кто-то вне зоны узнает, что я был разжалован за уничтожение двух морохов в пределах крепости только из-за прихоти коменданта. Я блефовал и сильно рисковал, хотя опыт подсказывал мне, что я давлю куда надо. Пусть пытки этому человеку нипочем, своим положением он, все же, дорожит и так много потерял, если верить слухам. «Ах ты ж кусок конского навоза», — процедил сквозь зубы комендант, вставая. «Вздумал играть со мной?» Ты хоть понимаешь, с кем связываешься? Жить надоело? О, я это прекрасно осознаю, спокойно ответил я, встал и прошел к графинам со стаканами, предназначенными под английский виски, где отыскал себе Ерофеича и налил пару стаканов, после чего вернулся и поставил их на стол. Мне действительно сейчас не хватает чего-то крепкого после такого дня, и даже не собираюсь с тобой враждовать, Петр Алексеевич. Мы, как-никак, в одной крепости около полугода вместе отслужили, это что-то да значит. Выражение лица смягчилось, он сел, взял поставленный стакан и залпом осушил его. «И что же ты хочешь?» – ответил он. «Правду, не более того», – сказал я, отпив из стакана. «Даю слово, эта информация уйдет со мной в могилу, если это будет необходимо. Я проникся к тебе уважением за эти месяцы. Конечно, ты, Петр Алексеевич, не образец порядочного человека, но человек прямолинейный, говорил все как есть, чего от нас хотел, какие задачи у нас стоят. Для меня было честью служить под твоим руководством, а тут какая-то тайна у тебя, совсем на тебя не похоже. Конечно, я понимаю, кто я такой, чтобы лезть в твои дела, теперь уже бывший подчиненный. Ты и правда запросто можешь найти способы сжить меня со свету, способов в зоне для этого пруд пруди. Я просто хочу в этом разобраться». «Разобраться, говоришь, хочешь», — сказал тут комендант. «И что же так разожгло твое любопытство? Уже то, почему здесь, в захолустных рудниках, находится церковник в ранге истинного мага», — сказал я, без утайки. «Уже одно это очень настораживает. Это какие-то личные счеты? Это тебе местные такую чушь сказали?» — хмыкнул комендант. «Нет, это не личные счеты. Этого святошу сослали сюда так же, как и меня. Но и причины держать здесь такого человека у церкви есть. Они не первый год пытаются наложить лапу на часть добычи руды. Им руда нужна так же, как и остальным. Вот только они ошиблись с человеком. Отец Аббакум, фанатик, ему руда не интересна, он мнит себя чуть ли не мессией местного розлива. Поначалу я успокоился, узнав этот факт, даже забыл о его существовании, пока не выяснил, что его фанатизм стал влиять на умы местного люда, и с каждым годом их вера в него укрепляется. Теперь понимаешь масштабы проблемы? Да, теперь все встало на свои места», — сказал я, осознав картину происходящего. «Теперь я понимаю, в чем сплоховал, прости меня, Петр Алексеевич, я даже не догадывался об этом. Если надо, можешь даже показательно порицать меня здесь, все равно я сюда уже не вернусь. Хотя не уверен, что тебе это поможет. Это же как на опухоли сидеть, которая однажды созреет и лопнет словно пузырь, а там и до бунта недалеко». «Да знаю я», — оборвал меня комендант с мрачным лицом. «У меня уже есть пара планов, как этого избежать. Но ты не думай, что я передумал насчет перевода. Да я и не против перевестись», — улыбнулся тут я. «Я засиделся тут, ни дня больше в крепости не вытерплю. А насчет перевода, если вопросы появятся, я скажу, что сам попросился». «Что ж, спасибо на этом», — сказал комендант, выбивая пепел из трубки. «Торговцы будут проезжать через нашу крепость послезавтра, отсюда сразу туда отправиться по маршруту, смотри не упусти, а не то недели две куковать тут еще будешь. Я бы оставил тебе прежнюю должность, если бы мог, в Терехово нет места для старлея». «Ничего страшного, я как-нибудь это переживу», — ответил я, наливая еще Ерофеича по стаканам. «Ну, выпьем напоследок, Петр Алексеевич, за службу и на прощание. К тому времени, как должен был прибыть караван, я уже собрал свои пожитки и погрузил на кошмара. Он долгое время дулся на меня, за то, что я обделял его своим вниманием и мало с ним гулял, но теперь, зная, что мы скоро двинемся в путь, он был вне себя от радости, то и дело пританцовывал, переминаясь с лапы на лапу. Караван должен был прибыть еще на рассвете, они опаздывали, видимо, что-то у них случилось в пути. Я не переживал на этот счет, не было еще такого, чтобы торговцы вообще не приехали. У них и артефакты, насколько я слышал, добротные есть, и охрана приличная должна быть, если судить по предыдущим их визитам. Постепенно народ стягивался к площади, все ждали караван. Я забрался на стену с восточной стороны, поглядеть, близко ли они. За лесом их, конечно, не видно, если бы не одна важная деталь. Одна из повозок торговцев механическая, ее смастерили по образу паровозов. И работает эта повозка от твердого горючего топлива, а оттуда и дым из трубы. Вот по тому дыму, поднимающемуся над деревьями, и можно определить, как далеко они находятся. Я этого поначалу не знал, Прохор об этом рассказал, он здесь давно служит, а вот собственно и он, вышел из двери башни. Он искал взглядом меня, а за ним и солдаты моей бывшей роты поплелись. Они все еще выходят. Они что, всей ротой сюда притащиться решили? Готовитесь к отъезду, Михаил Андреевич, сказал сержант, когда подошел достаточно близко. Да, Прош, ответил я, взглянув мельком на него. Тут я перезимовал, пора двигаться дальше. А вот, кстати, и караван. Я указал в сторону только показавшегося дымка, мелькающего над верхушками деревьев. Михаил Андреевич, сказал один из солдат роты, Артем, так может, посидите с нами на дорожку в харчевне, все равно караван еще час-другой торговать будет, прежде чем они отправятся дальше. Так я и собирался сделать, Тема, ответил я ему, а в голове мысленно прикидывал, успеем ли мы такими темпами до темна куда-либо добраться, или заночевать где придется. Так и собирался, ну, пошли, чего на стене стоять, ждать с моря погоды. Мы всей ротной толпой спустились со стены в харчевню, где и провели последние мои часы в Тюменцевской рудной крепости. По роте видно было, что они не хотели меня отпускать. Это не раз вынуждало меня задуматься, насколько ж плохи были мои предшественники. Когда я прибыл сюда и познакомился с ними, по их лицам видно было, что они не поверили, что я уже ветеран резни под Малиновским бугром. Да, именно так назвали данное событие. Наслушавшись слухов и историй, они рассчитывали увидеть сурового дядьку со шрамом на пол лица, а увидели 19-летнего парня. Но они быстро изменили свое мнение, когда я разжаловал заместителя командира, из своих соображений. Но нет, меня не стали бояться. Как выяснилось, предыдущий заместитель, Аристарх, был тем еще тираном, злоупотребляющим своим положением, потому его никто не любил. Мне даже пришлось перевести его в другое подразделение, опасался самосуда со стороны некоторых. А потом я потащил их на общие тренировки у стен крепости, где разобрался, кто чего стоит. Только по результатам первой недели тренировок я выявил подходящего кандидата на должность заместителя, которым оказался Прохор. И после череды таких действий, совместной обороны, мало-помалу мы пришли к тому, что теперь они выпивали со мной в харчевне и очень не хотели меня отпускать. Каждый тост об этом твердили, однако настало время прощаться. Я вышел из харчевни, где, привязанный к столбу за поводья, кошмар никак не мог дождаться, когда мы уже поедем. Михаил Андреевич, окликнул меня Прохор, выходя из харчевни. Прош, я уже не твой начальник, прервал я его, забираясь в седло. Зови меня по имени. Мы вам это, подарок на прощание подготовили. Продолжил он, словно я и не делал замечания. В память о службе в рудниках, тут я заметил, что Прохор в руках держит деревянную коробку. Сержант протянул ее мне. Я взял раскуренную папиросу в зубы и наклонился в седле, чтобы забрать подарок. «И что это?» – спросил я, поглядев на улыбающихся до ушей солдат. «А вы откройте», – сказал сержант. «Наши парни в этот раз расстарались». Я открыл крышку коробки и увидел в ней искусно сделанный полупрозрачный кортик в кожаных ножнах. Я догадался, из чего он сделан. «Ампир где свистнули, что ли?» – спросил я. «Нагоняй получить не боитесь?» «Нет, ничего такого не делали», – поспешил заверить Прохор. «У нас здесь ребята в свободное время подобные штуки мастерят, а сырье, мелочевку всякую, выкупают за свои деньги. Свои работы они продают куда дороже, так что это окупается с лихвой. Вон оно как!» Протянул я, вынул папиросу изо рта, чтобы сбросить пепел на землю. И как, крепкий материал, после закалки не уступает стали по прочности. Рассказал тут один из солдат, видимо, один из мастеров данного творения. А этот кортик еще и длину может менять, в пределах разумного. У гарды также есть гнездо, для инкрустации магических камней или руды, его оставили пустым, на случай, если вы найдете что-то более подходящее. Спасибо, бойцы, сказал я, убирая коробку в седельную сумку за спиной. Я буду беречь этот подарок. Ну, бывайте, хорошей вам службы. С этими словами я повернул кошмар и поспешил к уже выезжающему через ворота каравану. Глава 6. Я никогда не любил прощания. Прощания на вокзалах у поездов, или перед выездом в зоны конфликта, или у родного дома. Прощания сродни смерти, и это сходство куда глубже, чем это может показаться. Вот только осознать это могут только те, кто слишком часто за свою жизнь с кем-то прощался. В прощаниях бывает только два сценария. Ты можешь продлевать время на это и, тем самым, продолжить мучения, подолгу прощаясь с теми, кого может больше и не увидишь, даже рассказать то, о чем давно молчал, но хотел сказать, а можешь попрощаться быстро, как если бы это была внезапная смерть, что всегда мне было больше по душе. Я не спешил присоединяться к каравану, и какое-то время плелся в хвосте, многое стоило обдумать, однако кошмар часто меня отвлекал, периодически, на радостях, начинал издавать громкие звуки, пританцовывать, отчего его круп с моей поклажей прыгал и гремел тем, что лежало внутри. «Кошмар, угомонись», — сказал я ему, наклонившись и хлопнув по щеке. «Я понимаю, ты рад, но так ты разобьешь мне что-нибудь». Через какое-то время раздумий, я все же нагнал караван и пристроился там, где было свободное место и было вполне удобно продолжать путь. «О, вы, наверное, лейтенант Морозов», — сказал с приветливым выражением лица торговец лет 35 в цветастом сюртуке, что сидел в одной из повозок. Он передал вожжи своему слуге, встал с козел и в поклоне снял шляпу. «Доброго вам дня, юноша! Нас уже успели предупредить, что вы будете нашим попутчиком. И вам доброго дня», — сказал я, поравнявшись с повозкой. «И когда это вас успели предупредить? Вы же пару часов всего тут были, а мы всегда сотрудничаем с комендантом и его подчиненными», — ответил торговец, садясь обратно. «Крепость много чего закупает и заказывает у нас для своих нужд, этот раз не был исключением. Вас, кажется, я тоже припоминаю, вы папиросы заказывали. Стоит признать, у вас неплохая память на детали, для человека в таком несерьезном сюртуке», — улыбнулся я ему. «Ну так, профессия обязывает все помнить, господин лейтенант», — ответил он, ухмыляясь и подтягивая вожжи своих коней. «В нашей профессии иначе нельзя». «Иначе нельзя, говорите?» Продолжил я, но отчего-то запамятовали сказать мне свое имя и вообще как-то представиться, при этом мое, как я понял, вам известно, крайне неуважительно с вашей стороны. «Ловко вы подловили меня», — сказал торговец. «Мое имя Альберт Дармонт, я один из торговцев каравана». «У вас имя аристократа, Альберт», — продолжил я беседу. «Уверяю вас, когда-то так и было». Тут же вставил он. «И что же привело аристократа к такой жизни?» Я увидел, что Альберт задумчиво посмотрел вперед. «Наверное, вам часто задают такие неудобные вопросы. Если вам неловко на это отвечать, не отвечайте». «Нет, что вы, лейтенант, все в порядке», — сказал он, улыбнувшись. «Моя семья была когда-то состоятельной при дворе другой страны. Это было очень давно. Мы бежали, оставшись ни с чем. После последовала многолетняя череда событий в попытках как-то закрепиться в России и вернуть свой статус. И вот я здесь, теперь уже один из торговцев зоны». «Красивая история», — сказал я. «А правду можно? Ты правда думал, я поверю этой истории? Подозреваю, что у тебя имя совсем другое, скажем, Дмитрий». Я глянул на физиономию торговца, тот дернулся на имени, которое я брякнул наобум. «Что, правда, Дмитрий? Я угадал, а фамилия какая у тебя?» «Ремезов», — буркнул торговец. «Дмитрий Ремезов. Подозреваю, что и не аристократ ты», — продолжал напирать я, — «а вполне преуспевающий мещанин, судя по сюртуку и повозке с артефактами. Не стыдно людей обманывать?» Торговец в ответ насупился и промолчал. «Зря ты о дворянстве мечтаешь, Дима», — продолжил я. «Хорошего в этом мало. Куда важнее, чтоб деньги в кармане были и уверенность в завтрашнем дне». «Вам легко говорить», — ответил тут он. «Если тебя так это беспокоит, женился бы на какой-нибудь девушке из нищего рода, это ж не проблема». Попытался приободрить его я. «Я пытался», — обиженно воскликнул он. «Даже аристократы без кола и двора не хотят родниться с мещанином-простолюдином, слишком гордые». «Мало пытался, значит», — сказал я. «Способов стать аристократом немало. Личное дворянство, в конце концов, еще никто не отменял. Но вот эти свои сказочки ты брось. Попадешься на тех, кто не поймет этого, будешь последствия потом расхлебывать. Не с того знакомства начали мы с тобой, давай по новой знакомиться. Я Михаил Морозов, рад знакомству, Ремезов», — сказал торговец, немного повеселев. «Дмитрий Ремезов, мещанин и торговец каравана. Я тоже рад знакомству. Скажи, Дмитрий», — спросил тут я, — «а по какой причине вы задержались в этот раз? Мы успеем до темноты в Терехово-то попасть?» «А тут все просто», — пояснил уже непринужденно Дмитрий. «У Антона, другого торговца, за день до выезда его механическая повозка сломалась, вернул он ее в строй только утром, тогда и выехали. И не лень ему с механизмами возиться», — сказал тут вслух я. «Ну, Антон уверяет, что его повозка тянет грузы силой дюжины лошадей», — ухмыльнулся торговец. «Да только, если сломается, мы всем караваном кое-как потом ее тянем, потому, с тех пор, у нас 4 запасных лошади в хвосте подвязанные плетутся. В этой повозке есть своя изюминка», — сказал, улыбаясь я. «Знаешь, Дмитрий, как мы узнаем о вашем приближении?» «Знаю, конечно, везде об этом нам успели это сказать за время нашей совместной торговли», — ответил Дмитрий. «По дыму сверху нас везде видно. Один раз это сыграло с нами злую шутку, была у нас неприятная история. Стриги сообразили, что там, где дымок, мы можем проезжать. Месяца 4 на нас каждый выезд нападали, если до темноты не успевали. Нападали до тех пор, пока всех наша охрана не перебила с поддержкой наших артефактов». «Нет, тут не в дыме дело», — возразил я. «Стриги и без дыма бы вас спокойно находили, к нашему сожалению, это одна из их сильных сторон. А в этот раз успеем до темна, думаю, к сумеркам доберемся до Терехова», — ответил торговец. «А заночевать каравану уже там придется. Подъеду, пожалуй, с Антоном поговорю», — сказал тут я. «Надо ж как-то занять себя, путь у нас долгий, я так понимаю». «Не стоит», — ответил на это Дмитрий. «Он все утро в скверном настроении, твердит, что кто-то намеренно ему деталь в повозке повредил. Все утро чертыхался, что-то в повозке по пути поправлял, когда повозку его дергало, словно человека при кашле. Вон оно как», — сказал тут вслух я. «А ты что думаешь на этот счет? Мог кто намеренно ему повозку сломать? Да кому нужна его повозка-то?» — развел руками торговец. «А наши весят у него чуть ли не с дюжину берковцев. Считай, половина паровоза, такую захочешь, не утащишь. И потом, повозки у нас у всех под охраной стоят, кроме наших никто и подойти-то не сможет. А наши ломать ничего бы точно не стали, что мы, сами себе враги что ли, в ущерб своей прибыли кому-то вредить. И тем не менее, история странная», — подметил я. «А охрана могла что-то такое сделать? Охрана у нас свойская вся, не первый месяц с ними катаемся», — сказал Дмитрий. «Кадры нам надежный человек лично подбирал, комендант центра распределения в Рубцовске. Если что не так будет, они перед ним ответ держат, так что и у них интереса в этом никакого нет. Я так думаю, либо Антон не доглядел износ железяк своих, либо кто, быть может, и смог пробраться к повозке его с намерением задержать выезд. Время покажет, кто прав оказался. Вот Антон и злится, мол, не верим мы ему». Тут на весь лес эхом раздался неестественный душераздирающий звериный рев. «А ведь мы не так уж далеко отъехали от рудников, волколаки!» — заорал тут кто-то из охраны. «Бойцы, сомкнуть ряды! Караван, про артефакты не забываем!» Дмитрий и остальные торговцы побросали все и забегали по повозкам, активируя закрепленные на них артефакты. Караван замедлился, но не прекратил движение. Я хотел было порекомендовать им совсем остановиться, чтобы создать тишину, но шумящая и пыхтящая механика сама за себя говорила, что о тишине стоит забыть. К тому же, уверен, так она еще и так просто не остановится. Я применил на себя восприятие и направил гибрида в начало процессии. Тут, пересекая дорогу, впереди, как ветер, пробежала, оставляя шлейф черного дыма, целая стая крупных монстров, похожих на волков. Я насчитал штук 20, не меньше. Само собой, увиденное мне не понравилось. И не мне одному, охрана, облаченная в латный пластинчатый доспех, крепче сжала свое оружие. Я знал этих созданий, у нас их звали черные псы. Они не всегда нападали, но встреча с ними еще ни разу не сулила ничего хорошего. Они были словно эссенция чистой неудачи, простой люд умирал по неизвестным причинам, от несчастных случаев, не доезжая до назначенного места, даже просто встретив пса, пробегающего мимо. Но тут их целая, мать их, стая. Поздние охотники в моем мире выяснили, что причиной тому была порча, что эти твари испускают. Самое неприятное в этом всем то, что эти твари могут принимать человеческий вид и достаточно разумны, пусть и не говорят по-нашему. Конечно, их человеческая форма далека от идеала, кожа у них серая, местами покрыта шерстью, и когти никуда не деваются. Но накрой такого плащом и отправь в город, и весь город окажется под влиянием порчи, прежде чем такого странного человека обнаружат. «Эти твари наводят порчу на окружающих», — произнес я вслух свои мысли. «А мы знаем», — ответил Дмитрий. «Для того у нас и стоят церковные артефакты с благословением, так что мы готовы к подобным встречам. Не первый раз с ними сталкиваемся на этом маршруте, пока все благополучно завершалось». Волколаки удалялись, судя по звукам, что я слышал, но в какой-то момент повернули, разбрелись и принялись нас окружать с левой стороны. Я тут напрягся, Когда их дымящиеся многочисленные силуэты показались среди деревьев, они медленно подкрадывались к каравану. Потом они остановились, их поглотили черные клубы дыма, из которого к нам вышли уже не волки, а серые люди. Их глаза отсвечивали красным светом, когда они оглядывали караван. Бойцы охраны перестроились и сомкнули ряды с левого фланга, ожидая нападения. Тут один из волков перепрыгнул сородичей, в два прыжка добрался до каравана и перепрыгнул через охрану, нацелившись на меня. Я выхватил палаш, усилил защиту и силу, отбил атаку, после чего волк отскочил и в полете обратился, приземлившись уже человеком, ростом почти в три аршина. «Не нападать, бойцы!» – заорал главный охраны. «Или не избежать нам резни, Мджилиханах!» – сказал тут серый человек, смотря на меня. «Умлауахинах! Я не понимаю по-вашему!» – ответил я на это. Вместо того, чтобы что-то еще ответить, серый человек обратился волком и в пару прыжков убежал обратно в лес, а за ним последовали уже волками остальные, оставив за собой черный дым. «И что это было?» – вслух сказал я. «Лейтенант, вы в порядке?» – спросил тут подъехавший командир охраны. «Да, все нормально», – ответил я, убирая палаш в ножны. «Волколаки всегда здесь так себя ведут, а черт знает, что творится в их головах», – ответил командир охраны. «Не тронули нас и ладно. Я бы рекомендовал вам держаться близ повозок, пока артефакты работают. Благословение постепенно снимет с вас влияние этих тварей». Командир удалился вперед, а охрана вернулась на свои места, после чего мы вернулись к прежнему темпу передвижения. «Да уж, неприятная встреча», — сказал тут Дмитрий. «Не понравился ты им, впервые кто-то из них целенаправленно нападает. Я вообще не знал, что они еще и говорить могут. Ты, часом не успел насолить им? Чего эта тварь от тебя хотела-то?» «Не знаю, Дима, понятия не имею», — ответил я. «Я убивал его сородичей, это было давно, да и то, только тех, кто совсем в разнос шел, устраивал мясорубку в населенных пунктах. Может, поэтому он и напал, кто знает. Последующий путь ничего не происходило. Мы добрались до Кипринской крепости, где также были какие-то шахты. Мое передвижение там было ограничено местными солдатами, хорошо хоть в таверну пустили, там я перекусил и переждал пару часов, пока караван завершит торговлю, соберет свои вещи в повозке и двинется дальше. Когда же мы двигались вдоль полей из Киприна, солнце уже коснулось своим краем горизонта. «До Терехова недолго осталось», — заговорил тут Ремезов. «Еще пара часов, не больше. Терехова окружает самый густой лес из тех, что я когда-либо в зоне видел, а от края леса до крепости час пути всего». «Хорошо, если так», — сказал я, наблюдая за тем, как кошмар то и дело пытался на ходу сорвать какую-нибудь травинку из тех, что росли у края дороги. Я совсем забыл его покормить, а он и виду не показывал, даже никак мне об этом не напомнил. «Дим, а у тебя нет, случайно, мяса какого-нибудь? Я куплю его у тебя. Совсем гибрида покормить забыл. Увы, я таким не торгую», — сказал он. «У нас Сашка провизией торгует, ты к нему подъедь, его повозка зеленью обвешана, впереди едет. Обожди, кошмар, сейчас все будет», — сказал я, утягивая поводьями его морду от травы и направляя вперед. Найдя повозку, обвешанную больше вязанками чеснока и лука, чем зеленью, я поравнялся с извозчиком. «Александр, добрый вечер», — поприветствовал я его. «У тебя нет часом добротного куска мяса на продажу?» «Забыл гибрида своего покормить». «Так виделись уже, вечер добрый», — сказал слегка полный торговец лет 40, одетый в фартук поверх сюртука и с фуражкой на голове. «А мясо есть?» «Конечно, обожди, сейчас достану». Он встал с козел и, достаточно ловко для своих габаритов, залез в повозку. Немного там погремев ящиками, он вылез с добротным срезом из свинины без костей в руке, одетой в тканевую рукавицу. «Бросай, он подхватит», — сказал я, вновь потянув морду кошмара от травы, чтобы тот заметил мясо. Торговец бросил кусок мяса, и гибрид тут же схватил его зубами, съев его в несколько секунд. «Сколько с меня?» — спросил я. «Червонец, милейший», — сказал торговец, выглянув из повозки, уже без рукавицы, с полотенцем, об которое вытирал руки. «А воды надобно ему?» «Нет, не нужно, спасибо». С этими словами я наклонился в седле, чтобы передать червонец, и замедлил шаг, чтоб вернуться к Дмитрию. Зная, что кошмара бы и напоить стоит, я сплел рукой водное заклятие, и в воздухе образовался водный шар, который я поднес к морде гибрида. Тут гибрид остановился и ткнулся мордой в воду. Пока он пил, караван постепенно удалялся от нас, а с ним и шум повозок, оставив только стрекот саранчи в округе. Когда гибрид вынул морду из воды и громко продул свои ноздри, мы двинулись дальше, потихоньку нагоняя караван, но тут я услышал звуки впереди в лесу, в котором скрылся караван. Я второй раз за сегодня применил на себя восприятие. На фоне звуков каравана я услышал знакомое мне шипение и стук лап по стволам. Блядские пауки, их два, если не ошибаюсь, достаточно крупных, но меньше размеров гибрида. Я пришпорил кошмар и рванул к каравану, стараясь нагнать командира охраны, имя которого уже успел узнать в Киприна, пока припирался с солдатами крепости. «Вань, тут два паука снуют по правой стороне», — вполголоса сказал я в ответ на его удивленную физиономию, когда поравнялся с ним. «Будь наготове, и бойцам свои скажи». «Лейтенант, вы точно в этом уверены?» — спросил он. «Нет, по солнцу погадал, через плечо плюнул, ответ от духов получил», — съязвил я. «Стал бы я гнать гибрида, чтоб это сказать, сам подумай, парни. Внимание на деревья, правый фланг», — скомандовал командир охраны. «Потенциальная угроза, два крупных паука». «Стой, стой», — сказал тут я. «Сам разберусь, я быстро. Не мы, так другие попадутся». Я рванул с кошмаром лес, аккурат туда, откуда исходил звук пауков, и вскоре увидел их паутину, а чуть позже их. Как выяснилось, они и не стали бы нападать. Эти твари спаривались в этот момент, оттуда топот и сопение. Я выхватил палаш и напитал его маной, а затем спешился. Времени у меня было в достатке, чтобы сплести заклятие помощнее и покончить с ними одним ударом, пока они меня не видят. «Бумбахавата, 14 уровень бездны, синяя грань», — произнес я, встал в стойку и махнул посиневшим яркой синевой клинком. Синее с черными переливами лезвие дугой вырвалось из клинка и с зудящим эхом рвануло в сторону сплетенных тел пауков, разрезав их и стволы деревьев до самых верхушек. Помимо этого их тела тут же покрыл синий огонь, испепелив без остатка. Деревья же этим пламенем не покрылись, лишь с грохотом и треском ломающихся веток, раздавшимися по лесу, попадали на землю, как и было задумано. Я запрыгнул в седло и нагнал караван, который, как я и думал, медленно двигался вперед. «Проблема решена, лейтенант?» — спросил командир охраны. «Да, можно двигаться дальше», — ответил я, после чего вернулся на прежнее место. Оставшиеся 40 минут пути мы ехали уже без происшествий, а там уже показались стены Тереховской крепости. У каравана всегда горели фонари на повозках, и необходимости в сигнальных огнях не было, весьма удобно. Так что, когда мы подъехали к стенам, ворота уже были открыты, а мост через ров был опущен. Свежий воздух хвойного леса бил в ноздри, а сердце колотилось от чего-то давно желанного, нового. Что ж, поглядим, что ждет меня на новом месте. Глава 7. «Ну, бывай, Дима», — сказал я торговцу в цветастом сюртуке. «Думаю, еще свидимся. В конце концов, папиросы мне ж надо где-то брать. Попрощайся там с остальными, с кем надо, за меня». «До встречи, лейтенант», — ответил торговец, слезая с повозки. «А насчет папирос, я это учту, буду привозить, по возможности». «Привози обязательно», — улыбнулся я. «Все их у тебя скуплю». Я принялся искать дежурного, не слезая с кошмара, и нашел его довольно быстро. Он стоял у самого начала каравана и что-то записывал в свою книжку, разговаривая, как я понял, со старшим торговцем, человеком пожилых лет, видавшим всякое, судя по шрамам и по отсутствию пальцев на левой руке. Дежурный же был слегка худощавым солдатом, даже, скорее, крепкого телосложения для своего преклонного возраста, в должности сержанта, если судить по его форме. Из уважения к возрасту торговца и совместному пути, я решил дождаться, когда они договорят, прежде чем обратился к дежурному. «Здравствуй, сержант», — обратился к нему я, спрыгнув с гибрида и перехватив поводья, чтоб кошмар не утопал куда и не погрыз что-нибудь. «Я лейтенант Морозов, прибыл по переводу в крепость». «Добрый вечер, ваше благородие», — ответил сержант, отсалютовав двумя пальцами. «Сержант Муромцев, дежурный юго-западных ворот. Прошу прощения, может, я ошибаюсь и плохо вижу в темноте на старости лет, но у вас форма старшего лейтенанта». «Нет, не ошибаешься», — ответил на это я. «Я еще форму не сменил». Он посмотрел секунду мне в глаза, но ничего не сказал, а затем раскрыл свою книжку и сделал маной поярче присобаченный к мундиру уже тускнеющий желтый походный кристалл. «Сейчас погляжу списки, подождите минуту», — сказал он, немного пролистал страницы, затем начал читать вслух. Ага, значит, лейтенант Михаил Морозов переведен в расположение в должности заместителя командира 2-й роты Тереховского полка, капитана Сухарева. Проводить лейтенанта Морозова в офицерский корпус казарм 2-й роты, в квартиру лейтенанта, предоставить все необходимое к скорейшему выходу на службу. «Сержант, ты всегда все записываешь?» – спросил я с улыбкой. «Всегда», – ответил он, захлопнув книгу, не изменив даже выражение лица. «Сема, подойди сюда, скорее давай, мать твою, потом допыхтишь свою трубку». Молодой усатый солдат в модных сапогах, что стоял недалеко от нас, ударил трубкой о брусчатку и затушил ногой вывалившийся дымящийся табак, после чего подбежал к нам, на ходу заворачивая трубку в давно потемневший от пепла платок, а затем убрав в карман. «Сема, проводи лейтенанта в офицерский корпус 2-го полка», — сказал сержант. «А где это?» — спросил он, почесав голову под простеньким кепи местных цветов, сдвинутым на лоб. «Ты служишь здесь почти год, только не говори мне, что не знаешь, где 2-й полк располагается. Северо-восточные ворота, Сема, пустоголовая ты детина». Сержант тут взглянул на меня. «Прошу прощения за этот цирк, ваше благородие. У нас часто меняются кадры, не всех обучить успеваем». «Не утруждайся, сержант», — прервал я его. «Пойдем, Семен, проводишь меня. Завтра карту крепости мне рисовать будешь. Сема, ты понял меня?» — строго сказал Муромцев солдату, который до сих пор даже не сдвинулся с места. «Теперь иди». «Есть», — ответил солдат и развернулся на каблуках, после чего обратился ко мне. «Нам сюда, ваше благородие». С этими словами солдат пошел вперед. На его мрачную физиономию было жалко смотреть. Угораздило ж его брякнуть, что он что-то не знает. Но влезать я в это не стану, еще не знаю местных порядков, чтобы что-то спонтанно предпринимать. Так вышло, что я и сам еще с моей прошлой юности не любил подобное самодурство, сам когда-то настрадался, и в моем случае все было куда хуже. Впрочем, если б я тогда не взбунтовался, натерпевшись вдоволь, меня б не заметили, а потом и не перевели бы в отряд старика. «Семен, давай сперва в конюшню гибрида моего заведем», — обратился тут я к парнишке. «Так а давайте я вам его отведу», — сказал, оглянувшись, парень. «Как до офицерского корпуса дойдем?» Я глянул на кошмара, тот в ответ словно неприязненно поглядел на паренька и громко фыркнул. «Не стоит», — ответил я на предложение. «Я сам отведу». «Как хотите, ваше благородие», — ответил Сема. Спустя 20 минут мы добрались до корпуса офицеров. «Вот офицерский корпус», — сказал солдат, — «а конюшня чуть дальше, у стены. Вас, может, проводить, показать все?» «Нет, Сем, иди, тебе еще карту местности учить», — сказал я, после чего парнишка погрустнел. «Хорошо, тогда доброго вам вечера», — сказал солдат, развернулся на каблуках и удалился. «Ну что, пойдем, дружище», — сказал я кошмару, — «накормим тебя, да место уютное подыщем». У конюшни я быстро отыскал конюшева, мы вместе подобрали гибриду денник, после чего я потребовал исполнения некоторых правил в отношении моего четвероного друга и оплатил аренду на месяц вперед. Покончив с этим делом, я попрощался с кошмаром, отстегнул и вынес из денника поклажу, закрыл денник, а после побрел с вещами в сторону офицерского корпуса. В казармах, пусть даже офицерских, тоже должен быть дежурный, только прапорщик, надо бы его найти. Искать не пришлось. Стоило мне подойти к крыльцу, как я увидел живописную картину, в которой прапорщик пытался помочь какому-то пьяному вдрызг офицеру забраться внутрь. У него не очень-то это получалось, он был слегка полноватый ниже офицера ростом, уже чуть ли не обнял невменяемого мужика обхватом, но его попытки подтащить здорового детину к дверям тут же сыпались под раскидистыми маханиями офицера руками, за которыми в стороны уносило и пьяное тело. «Виктор Михайлович, ну не машите руками, пожалуйста», — причитал прапорщик. «Мы же такими темпами до утра добираться до вашей квартиры будем». В ответ пьяное тело попыталось что-то внятное вымолвить, но у него ничего не получалось. Лично я сумел только разобрать, что ему и тут хорошо. Я бы мог наблюдать это еще долго, но стоять с поклажей мне было не в радость. «Помощь нужна?» — поинтересовался я. Тут прапор заметил меня, повернул голову и ответил, запыхаясь: «Да, помогите, пожалуйста, век буду вам благодарен». Я подошел, освободил одну руку от поклажи, сплел заклятие и коснулся рукой прапора, усилив его тело. «Неси, теперь у тебя все получится», — сказал я и подтолкнул вперед прапора. «Я не дурак хвататься за пьяного офицера, мало ли где его мотало и валяло сегодня. Прапор, поняв, что ему вдруг стало легко, кивнул мне и поднял брыкающегося мычащего офицера, занося по коридору на первый этаж. Я бы мог ментальной магией успокоить пьянчугу, но зачем, мало ли, вдруг горе заливает, да и ненадолго такая магия трезвость ума вернет, алкоголь из крови никуда не денется, и попросту дождется своего часа. Тем временем прапор затащил офицера в его квартиру, где уложил в кровать, я же не стал входить, подождал в коридоре. Вытерев пот со лба, прапорщик вышел в коридор, вздохнул и закрыл ключом за собой дверь. «Спасибо вам, старший лейтенант», — сказал прапорщик, «без вас я бы до утра так возился». «Я уже лейтенант», — ответил на это я, «мне бы ключи от моей квартиры, да китель лейтенантский, организуешь, а, вы же новый заместитель, наверное», — воскликнул прапор. «Простите, ваше благородие, совсем из головы вылетело, сейчас все сделаю». Слегка пузатый прапор достаточно быстро для своих габаритов убежал куда-то в конец коридора, а после вышел с аккуратно сложенным кителем и ключом в руках. «У вас руки заняты, пойдемте, я вас провожу», — сказал он, пройдя мимо меня к лестнице. Я последовал за ним. «Ваша квартира тщательно убрана, там было несколько пыльно», — сказал тут прапорщик, пока мы стучали каблуками по деревянному паркету коридора. «Должность замкомандира давненько у нас пустует». «Это еще почему?» – спросил я. «А вам еще не рассказывали?» – удивленно спросил прапор. «Прошлый замкомандира героически погиб при исполнении, хороший был мужик, волевой, а нового зама капитан отказывался долгое время назначать». «Понятно», – ответил на это я. «Ладно, дальше я сам, можешь идти, спасибо». Прапор зачем-то поклонился и ушел назад по коридору. «У них что, так заведено?» Я скинул поклажу в угол комнаты и закрыл дверь. «А тут неплохо. В первой комнате кабинет с письменным столом, слева от стола дверь, за которой спальня и кухня. Меня все устраивает». Тут раздался короткий, но громкий стук в дверь. «Может, прапор что забыл?» Я открыл дверь и увидел солдата. Он поприветствовал меня по форме, отсалютовав двумя пальцами. «Лейтенант Морозов», — сказал тут он, — «капитан требует вас к себе, я вас провожу». «Вот тебе раз, стоило приехать, и уже вызывают». «Ну, раз требует», — ответил я, — «дай я китель сменю, и пойдем». Я сбросил прежний китель, развернул новый и напялил его на себя. Размер кителя в самый раз, прапор знает свое дело. Или может форма под размеры подгоняется сама, я не вижу на ней каких-либо признаков магии, форма, скорее всего, самая обычная. Сняв пару артефактов со старого кителя и нацепив на новый, я обратился к солдату. «Ну-с, пошли». Солдат проводил меня до крепостной башни, где находилась квартира капитана, как, собственно, было у меня в Тюменцево, мог бы и сам найти, ну да ладно. Я постучал в дверь два раза и открыл дверь. «Капитан, добрый вечер, вы вызывали меня?» – спросил я, заходя в комнату. «Морозов, я полагаю», – ответил Сухарев. «Тебя не учили отчитываться начальству сразу, как прибудешь в расположение? Караван уже вовсю торгует на площади, а мне за тобой послать пришлось, потому что сам ты, я так понял, и не собирался доложить о прибытии. У вас там в Тюменцево все так уставом пренебрегают, а приветствовать старшего по званию по форме тебе я напоминать буду?» «Прошу прощения», — ответил я, — «я посчитал, что мне стоит сперва сменить форму старлея, и в подразделениях, где я служил, больше ценилась боевая подготовка, нежели уставная и строевая». «Я не сомневаюсь», — капитан скрестил руки. Это был достаточно сухой и крепкий по телосложению смуглый мужик с бледно-голубыми, как у старика или мертвяка, глазами, а на висках у него сверкала седина. «Совсем не сомневаюсь, что это так, иначе как объяснить, почему в резне под Малиновским бугром вы стольких потеряли, с трудом одержав победу?» Я стиснул зубы в попытке сдержаться. «Может, тогда и были косяки в подготовке к сражению, в разведке, но муштра и строй там были совсем не к месту». «При всем уважении, капитан», — холодно ответил я, — «вас там не было. Все, что вы можете предположить или услышать насчет того, что там происходило, лишь крупица того, что там на самом деле творилось. Я бы рекомендовал вам воздержаться впредь от подобных заявлений, пока ваши слова однажды не дошли до Рубцовска». Тут капитан рассмеялся. «Да что мне твой Рубцовск сделает?» — ответил он, — «мы находимся у черта на куличках. Если ты, возможно, думал, что Тюменцево захолустье, то здесь самое, что ни на есть дыра близ Новосибирска, в которой еще и люди гибнут от всякой живности. Здесь мы, единственная власть, никому до нас нет дела, твоим рубцовским в том числе. Здесь и крепость не особо зарабатывает, копаясь в земле, мы получаем основной доход, разделывая тварей, которых тут по лесам как грязи. Тут мы выживаем изо дня в день, прикладываем усилия, чтобы в боях не помереть, не только с монстрами, чтоб ты понимал всю картину. В таких условиях народ быстро дичает и смотрит волком на окружающих. И муштра нам необходима для того, чтобы как-то держать солдат в узде, чтобы они не забывали, кто они на фоне происходящего, или, не ровен час, и солдаты потеряли рассудок, да друг друга убивать бы стали. Тут капитан потянулся и закинул руки за голову. Так что то, что с тобой было в той резне, однажды может показаться тебе пустяком. Завтра к 9 часам жду тебя у себя, познакомлю тебя с ротой и проведу экскурсию. Смотри, не опоздай. Все, свободен. Я отсалютовал двумя пальцами, развернулся на каблуках и вышел из кабинета. Что ж, раз капитан требует, подыграю ему какое-то время. А сейчас стоит найти какую-нибудь харчевню, перекусить да улечься спать с дороги. Как назло, по пути не было никого из прохожих. Впрочем, в теплое время я и по запаху харчевню сумею найти, ни к чему мне спрашивать у кого-то дорогу, так что я применил на себя восприятие, уловил аромат еды и побрел в том направлении. Довольно быстро я набрел на какой-то трактир с названием «Пустая душа». Так себе название, отдает какой-то безысходностью, но, в принципе, мне плевать на все это, лишь бы еда была сносная. Зайдя в трактир, я тут же поймал на себе недобрые взгляды. Большая часть зала была забита какими-то людьми в черных одеяниях, еще тут были местами церковники. Конечно, Тереховская крепость больше тюменцевской, и народу здесь больше, но даже так, церковников тут что-то многовато. Ладно, я сюда пришел поесть да свалить к себе, так что я подошел к барной стойке, где стоял бородатый немалых размеров мужик. «Чего изволите, лейтенант?» — сказал мужик грузным голосом. «Поесть чего-нибудь у вас, да выпить», — ответил я. Мужик кинул деревянную табличку на стойку, так, что она со звуком хлопнула при приземлении. «Выбирайте, все, что в меню сейчас у нас есть. Из выпивки у нас только пиво, уж извините. А еду я вам сам вынесу, к вашему столу». Я быстро заказал еду попроще и пошел искать стол. Зал тут, надо сказать, был немаленьким. Сперва я подошел к столу, на другом конце которого сидел еще один из тех, что были одеты в темные одежды, и хотел подсесть на другой край, но не успел этого сделать. «Здесь занято», — сказал незнакомец. «Я вижу тут почти свободный стол с одним человеком, которому я явно не помешаю, сидя на другом конце», — ответил я. «Мои друзья отошли, они скоро придут», — ответил незнакомец. «Так что тут занято, лейтенант, ну и контингент, конечно, тут». Уже было понятно, что не в тот трактир я забрел, но мне, в общем-то, плевать на это, я поем, да уйду, отступать не собираюсь, раз уж зашел, так что я нашел-таки свободный стол, и уселся за него. Все это время с меня не сводили глаз окружающие, только церковникам было по боку мое присутствие, они стучали ложками, поглощая какую-то похлебку и гремели цепями с атрибутами, которыми они, как обычно, были увешаны. Потихоньку у меня начинает вырисовываться общая картина обстановки в крепости. Скорее всего, сюда стекается всякий сброд в поисках наживы. Может, даже какие-нибудь ордена или сектанты, или другие, промышляющие добычей сырья из тварей. А может и вовсе частные родовые силы, по тем же причинам. В следующий раз, думаю, мне все же стоит спросить дорогу до заведения, где на меня не станут так пялиться во все глаза. Бессмысленные конфликты лишний раз мне тоже не нужны, тем более в первый же день. «Вот ваша еда и ваше пиво», — сказал тем же голосом мужик, подойдя к столу и составив все на стол с подноса. «Приятного вам аппетита, лейтенант». Блюдо выглядело вполне сносно, так что я принялся за еду, и мне уже стало плевать на тех, кто меня окружает. Теперь, пока я ем, стоит подумать, что делать дальше. Было бы неплохо помимо рутинной службы получить возможность выбираться в лес на охоту, там и силы свои приведу в порядок, и окрестности разведаю, чего я, под влиянием апатии, или может скорее, по своей глупости, не сделал в Тюменцево. Вопрос только в том, как это провернуть, если под моей ответственностью рота солдат, и следить за ними мне придется чаще, чем капитану. Ладно, придумаю что-нибудь. Я теперь и вовсе могу грязно сыграть, убив пару человек и подняться по службе, Да только к такому пути я прибегал только тогда, когда люди попадались совсем с гнильцом, а убивать только ради своей выгоды не в моем стиле. Впрочем, я ведь именно так и сделал в Тюменцево, применил ментальную магию на содержимое стаканов при разговоре с комендантом, таким образом, чтобы он не заметил всплеска маны, и успокоился под влиянием заклятия. Я не был уверен, что сумею так просто его разговорить, это была подстраховка. Конечно, я сильно рисковал, комендант из столицы был сослан, там наверняка и не такое проворачивают, но он ничего не заметил, к моему счастью. К тому же ему лишний раз стоило расслабиться, вечно напряженно о чем-то раздумывал. «Слышь, служивый», — услышал я голос позади меня, — «не в тот трактир ты забрел, тебе здесь не рады, валил бы ты отсюда по добру по здорову, пока цел, мда, не дадут, все-таки мне спокойно поесть». Глава 8. «Я не знаю ваших порядков», — ответил на это я, повернувшись. «Приношу свои извинения, если чем вас оскорбляю, я лишь забрел туда, где можно поесть. Понимаю, вам, видимо, не нравится мое присутствие, но уйду я отсюда только когда доем. В следующий раз я потружусь найти другое место, раз ситуация того требует, а сейчас прошу, дайте мне покоя, чтобы я закончил свою трапезу». «Ты глухой», — сказал мужик в темной одежде лет 30, сиплым спокойным голосом. Он снял с ремня кистень и размотал цепь на нем одним движением правой руки. «На выход, я так понимаю, вы намереваетесь меня оскорбить своим неуважением», — сказал я. «В таком случае, вы напрашиваетесь на дуэль». «Какая к черту дуэль?» — сказал он. «Кто мы по-твоему такие? Ты что, наивно думаешь, здесь единогласно признается власть империи? У вас приличная аура человека, владеющего магией, а значит, в первую очередь, вы аристократ», — ответил я. «Аристократы обязаны чтить кодекс дуэли с малых лет, независимо от принадлежности к той или иной стране». «Лейтенант прав, правила дуэли должны быть соблюдены», — выкрикнул из своего угла один из церковников, которого, кажется, заинтересовало сие действие. «Да что это за жизнь такая? Куда ни плюнь, попы суют нос куда не надо. Церковь против насилия, но, когда речь идет о минимизации жертв и цивилизованности, церковь выбирает сторону государства, так что мы выступим свидетелями. Тебя мама в детстве не учила, что подглядывать чужие ауры крайне невежливо», — сказал тут мужик в черных одеждах, складывая кистень обратно. «Ладно, армейский высер, будет тебе дуэль. Ты первый об этом заговорил, так что я выбираю место и правила. Поле у стены, это недалеко отсюда, а правило такое. Никаких правил, кроме магии, способной пробить зачарование стены и развалить ее кладку, не хватало мне еще потом после тебя, выродок армейский, бреши в крепости латать. Кто умрет, тот и проиграл, никакой пощады не будет. А я смотрю, ты не скупишься на оскорбления», — сказал тут я. «Какие тут могут быть вы, когда у оппонента нет ни капли уважения к собеседнику, придется научить его уважать других. Идет, пошли, прямо сейчас, мне еще выспаться надо к завтрашнему дню. Кто будет моим секундантом?» «Я согласен им быть», — сказал один из попов, вставая из-за стола, несмотря на то, что его пытались удержать его собратья. «Он подошел к нам. Твою ж мать, везет мне на церковников. Я отец Иларион, добрый вечер. А как ваше имя, лейтенант?» «Михаил», — ответил я. «Михаил Морозов. Вы долго стоять будете?» — сказал тут мужик, стоя у выхода, уже с секундантом из своих. «Или лейтенант уже передумал умирать на дуэли?» Я проследовал к выходу вслед за этими двоими. Остальные церковники тут тоже засуетились, повставали из-за своего стола и последовали за отцом Иларионом. «Отлично, теперь за нами будет наблюдать чуть ли не вся местная церковь. Эти двое шли быстро, я же пытался не отставать, а за мной шуршали своими, отличными от одежд отца Аббакума, балахонами, святоши. Под их балахонами, пусть изредка, гремела сталь, это говорило о том, что под этой их одеждой они хорошо так экипированы. А за ними, как выяснилось, плелись люди в черных одеждах, такие же, как те двое, что впереди. Если забыть о том, что мы идем на дуэль, черные одежды со всех сторон напоминали похоронную процессию. Мда, вот не хотел я никаких конфликтов в первый же день, как к этому пришло. Тем временем, мы пришли к назначенному месту. Тут отец Иларион достал большую тетрадь из сумки, достал пишущий диковинный инструмент из кости, видимо, для письма, и принялся что-то писать. «Чем ты занят, святоша?» — сказал тут мой оппонент. «Как что, оформляю официальный документ дуэли», — сказал он, не отвлекаясь. «Я же сказал, все правила должны быть соблюдены. Может, давай я сразу его быстро убью, а потом ты бумагами займешься?» — спросил мужик. «К тому же, Святоша, ты отстал от жизни, никто давно таких бумаг не оформляет, всем достаточно слов секундантов. Слишком много этот мужик знает о дуэлях для человека, которому претила эта идея». «Нет, все будет по правилам», — ответил Святоша, не отрываясь от писанины, затем подошел к мужику. «Вот, впишите свое полное имя и распишитесь здесь». Мужик взял у него инструмент и расписался. «И вы, лейтенант, распишитесь здесь», — сказал священник, подходя ко мне. «Я также расписался. Давай уже на позицию, армеец, покончим этим», — сказал мужик. «Сперва скажи свое имя», — сказал тут я. «Я должен знать, с кем скрещу оружие. Хочет он или нет, это его последние минуты. Из уважения к его жизни, я не могу проявлять неуважение. Не то, чтобы я заделался пацифистом. В данном случае это бессмысленная смерть для меня, которую он встречает лицом к лицу, не идет на попятную». Мужик тут рассмеялся. «К чему мертвецу мое имя?» — ответил он. «Ты же все равно сейчас умрешь, к чему тебе это знание? Мы не начнем дуэль, пока я не узнаю твоего имени». «Не отступал тут я, Давид», — ответил он, доставая кистень с двумя шипастыми шарами на цепях. «Давид меня звать. Ну что, ты готов, выродок?» Он тут же исчез из моего поля зрения и оказался совсем рядом. Шары его оружия уже светились, он замахнулся им и направил прямо в мою голову. «Умри!» — уверенно закричал он. «ХМ, его способ перемещения очень похож на фазовый скачок, но без синих всполохов в воздухе. Вот только в эту игру с перемещениями я могу сыграть. Я фазовым сдвигом оказался у него за спиной, выхватил палаш и сделал выпад. Ах ты ж, блядь!» Выругался оппонент и в мгновение оказался в нескольких шагах от меня. «Ты кто, блядь, такой, армеец, откуда такие финты крутить научился?» «Тебя это не касается», — ответил я, попутно сплетая заклятие в палаше и быстро нашептывая привычные слова. «Бумбахавата, третий уровень бездны, множественные скачки». Я рванул вперед, оставляя за собой красный след, и приготовился ударить палашом, но Давид, пусть и с трудом, пригнулся к земле и увернулся от удара. Я снова сделал скачок в его сторону. Он же успел растянуть светящуюся цепь оружия и отбить ей мой палаш, что меня удивило. Я даже не сумел перерубить эту цепь. Я снова пронесся к нему, добавив маны к заклятию. Давид же успел обмотать себя движущейся светящейся цепью кистеня, создав тем самым настоящий защитный клубок вокруг себя. Я перерубил одно звено, но оно тут же выскочило, а другие звенья сомкнулись, восстановив цепь. Похвально, весьма похвально, интересное оружие и мастерство. Тут оппонент резко развернул клубок, и концы цепей со светящимися шарами стремительно, с громким свистом полетели сверху в мою сторону. Я увернулся, ускорившись напитанными маной сапогами, а вместе, куда конец приземлился, земля с грохотом разлетелась, вынудив наблюдавших отойти еще дальше и оставив немалых размеров воронку, из чего я сделал выводы, что касаться концов оружия не стоит. Сразу после удара цепи его оружия снова образовали клубок. Этот урод еще и смотрит на меня через цепи, ухмыляется. «Бумбахавата, 12 уровень бездны, коррозия», — прошептал я, сплетя заклятие. Меч потемнел, отдавая зелеными бликами света. Я сделал еще один сдвиг шагов, и, оказавшись рядом с клубком увеличивших свои размеры звеньев цепей, сделал рубящий выпад, после чего отпрянул назад. Зеленая волна пылающим зеленым пламенем стала поглощать цепи и все, с чем сталкивалась, разлагая в жижу. «Да кто ты, блядь, такой?» — снова заорал Давид, и выпрыгнул из клубка своим скачком, пытаясь собрать попутно обрывки цепи, которые он успел отсоединить до того, как коррозия их коснулась. Я не собирался давать ему это сделать, и сделал новый скачок, пока коррозия еще присутствует в палаше. «Отъебись от меня!» — заорал он, вскинул руку. Глыба земли поднялась передо мной и полетела в мою сторону. Я сделал новый сдвиг и еще, с трудом обойдя стороной глыбу, в то время, когда оппонент снова от меня отступил.